Добрый доктор Айболит. Доктор Бородкин был у себя дома и приветливо встретил званного гостя, то есть меня, и немедленно, по русской традиции, попытался накормить. Еле удалось убедить славного и гостеприимного хозяина дома, что я только после завтрака и есть совершенно не способен. Чтобы не обидеть Филиппа Степановича, пришлось пообещать разделить с ним полуденную трапезу, а пока удовлетворить его провинциальное любопытство за бокалом белого сухого вина. Ох, и сопьюсь я в этом времени. Доктор до удивления был похож на своего коллегу из «Формулы любви», мастерски сыгранного Леонидом Броневым. Я про внешность, конечно. Никаких хохмочек в стиле того деревенского врача из знаменитой комедии мой знакомый не отпускал. Но внешне был похож очень. Невысокий, коренастый, лысоватый, ну, чисто папаша Мюллер, как ассоциировался Броневой у большинства людей моего поколения. Потягивая вино, я на протяжении часа впаривал этому добрейшему человеку всякую ерундовину о своей жизни в Америке, рассказывал в первую очередь, естественно, про тамошних змей, про травы и деревья, про образ жизни колонистов. Вроде бы нигде не прокололся. Ну и закинул удочку. Рассказал, что с детства занимался в аптеке нашего поселка химией. Клюнул сразу. Мой гостеприимный хозяин просто расцвел на глазах. «Вадим Федорович, а вы не желаете осмотреть мою лабораторию?» «С огромным удовольствием», — изобразил я удивленное восхищение. «А у вас и лаборатория имеется?» «Разумеется, разумеется», — засуетился доктор. «Мне ведь самому и аптекарем быть приходится в этой глуши. Да и скука зачастую такая, что только естествознанием занимаясь, себя от полного отупения спасти можно. Прошу, прошу». А я зря беспокоился. Стекло в лаборатории сельского доктора-аптекаря было вполне на уровне. Очень даже неплохая посуда. В общем, одна проблема отпала. Я до этого жутко беспокоился на предмет глиняных горшков, в которых придется проводить эксперименты и подыскивать пропорции для своих ништяков. «Да у вас просто шикарная лаборатория, Филипп Степанович!» Я щедро сыпал комплиментами. «Никакого сравнения с той, в которой я работал в Орегоне. Какая аппаратура! Какая посуда! Примите мое восхищение! Только настоящий ученый мог такое организовать!» Славный доктор просто растворился в потоке лести, который я на него обрушил. «Дополните, Вадим Федорович, простая деревенская лаборатория». «Ну да, простая. Я себе представляю, в какую сумму вам все это обошлось». «Так не все сразу куплено. Годами, понемножку». Щеки доктора слегка заолели, но было видно, что мое восхищение доставило ему несомненное удовольствие. Я продолжил осмотр экспозиции, микроскоп имеется, и это радует. Печь тоже здорово, реактивов на полках немерено, но на этикетках латынь, формулы еще не скоро придумают, хотя вроде бы Дальтон уже к этому времени свои кружочки предлагал использовать. Ладно, разберемся. «Филипп Степанович», — перешел я потихоньку к главному, — «не хотите полюбопытствовать на металл, который я вывез из Китая? Уверен, что вы такого не видели». «С удовольствием», — у моего собеседника заискрились глаза. Я вытащил из кармана прихваченную с собой алюминиевую ложку и протянул Бородкину. Тот, конечно, не преминул взять и внимательно рассмотреть предмет. «Действительно, удивительный металл. Ни серебро, ни олово. Слишком легкий». «Самый легкий из встречавшихся мне. И очень мягкий, почти как свинец. Можете, кстати, попробовать согнуть ложку. Смелее». Алюминий, разумеется, легко поддался даже небольшому усилию рук доктора, а я, развивая успех от демонстрации, продолжил. «Но самое удивительное, я обнаружил, что этот металл растворяется не только в кислотах, но и в щелочах. Причем весьма активно. У вас, вероятно, имеется щелочь? Убедитесь». Не выпуская ложки из рук, Филипп Степанович проворно подошел к полке, набулькал раствора в стакан и, опустив в него ложку, жадно смотрел на результаты. Все произошло, как и ожидалось. Сначала на поверхности металла появились редкие пузырьки, потом их тонкие струйки стали весело подниматься к поверхности раствора, а через минуту в стакане уже бурлило. «Пожалуй, хватит уже. Он мне так всю ложку ухайдакает. Хотя понять его можно. Решил хитрец побольше нового металла растворить, чтоб потом его соединение исследовать. Понимает, что раствор я с собой не заберу. Филипп Степанович, я вам собираюсь кусочек этой ложки оставить, если вам интересно. У меня еще немало данного металла. Хотите?» Если бы я подарил доктору золотой слиток размером с кулак, вряд ли он пришел бы в больший восторг. «Вадим Федорович, вы не шутите. Вы в самом деле согласны оставить мне для исследований кусочек ложки? Можете не сомневаться. Буду перед вами в неоплатном долгу. Просите что угодно, все, что в моих силах, к вашим услугам». Вот опять появилась возможность разжиться деньгами, и опять воспользоваться ею никак нельзя. Подарок должен быть подарком. Даже если за него заплачена самая ничтожная сумма, он таковым быть перестает. Увы, психология-с. Да оставьте, ничего вы мне не должны. Вот только... Да? Доктор слегка напрягся. Как вы считаете, стоит показать его кому-то из ученых химиков? У вас есть такая возможность? Несомненно, стоит, даже обязательно. А в Пскове у меня есть хороший знакомый доктор Клаус. Через него можно смело отправить образец в Академию наук. Было бы здорово. И еще. Хотелось бы посоветоваться с образованным человеком. Почту за честь оказаться вам полезным, если, конечно, смогу помочь. Понимаете, мы жили на побережье. Леса было немного, и поташ для варки мыла и разных других целей получали из золы морских водорослей. Этого добра на берегу хватало. Однажды я помогал хозяину лаборатории и случайно пролил серную кислоту на эту золу. От нее тут же поднялся легкий дымок фиолетового цвета. «Очень любопытно», — заинтересовался доктор. «И что дальше?» «Потом я уже специально провел этот эксперимент. Собрал и сконденсировал тот дым. Получил почти черные кристаллы. Исследовал их, исходя из своих возможностей. Знаете?» «По-моему, это неизвестное ранее простое вещество. Я, конечно, могу ошибаться. Возможности лаборатории были весьма ограничены. Но вдруг...» «Ого! Новое простое вещество!» «Но это вряд ли. Хотя было бы любопытно его изучить в любом случае. Может быть, у вас есть образец?» «К сожалению, нет. Я ведь что хочу вам предложить? Не могли бы вы каким-то образом заказать высушенные водоросли с берегов океана или Черного моря? А почему именно оттуда? С Балтийского моря будет быстрее и дешевле, а уж из рек озер вообще быстро и бесплатно. На Балтике почти пресная вода, а уж в реках-озерах, сами понимаете. Попробовать, конечно, можно, но я думаю, что для ожидаемого результата нужны водоросли из по-настоящему соленых водоемов. Хотя могу и ошибаться». «Вряд ли. Думаю, что вы правы. Чем больше солей в воде, тем больше вероятность того, что в ней содержится искомое вещество. Не оказалось бы, что оно содержится только в океане близ американских берегов?» «Не окажется, не беспокойся», — подумал я, и решил, что пора уже выбросить на стол главный козырь, основную замануху для доктора. «Филипп Степанович, позвольте поделиться с вами еще кое-какими сомнениями. Я вас не утомил?» «О чем вы говорите, Вадим Федорович? Я давно не получал такого удовольствия от общения. Уверен, что раз вы решили заговорить со мной на какую-то тему, то она заслуживает самого серьезного внимания». «Вы мне льстите», — пококетничал я. «Но, пользуясь вашей любезностью, расскажу об одном случае со мной и о мыслях, которые у меня возникли по этому поводу. Я весь внимание. Однажды, еще в Орегоне, я пошел на охоту». Вот, блин, чисто тот самый Мюнхгаузен получается. «Дичи не было, но я наткнулся на полуразложившийся труп койота. Так в Америке называются животные, похожие на шакалов. Было скучно, и у меня вдруг возникла некая ассоциация». «Любопытно. Какая может быть ассоциация при виде разлагающейся плоти?» «Та, что эту мертвую плоть медленно ест и переваривает некий невидимка. Вы меня понимаете?» «Честно говоря, не успеваю». «Ну, если абстрагироваться от трупа шакала или еще кого-либо, гниющий кусок мяса, со временем все больше напоминает по виду и по запаху продукт пищеварения. Разве не так? Пожалуй, вы правы. Никогда не задумывался над этим. И что? Кто же этот таинственный невидимка? Я так понимаю, раз уж вы начали этот разговор, то у вас имеется своя версия, верно? Имеется, хотя она может показаться безумной. Я смотрю, что у вас в лаборатории находится микроскоп. Явно не для красоты и антуража. Вы, несомненно, наблюдали в него бацилл? Так ведь? Разумеется, наблюдал и не раз. А вот подумайте, может быть, они и есть тот самый невидимый пожиратель мертвой плоти, а? Я решил не давать доктору времени прийти в себя и продолжал обрушивать на него лавину своих гипотез. Я понимаю, что почти наверняка ошибаюсь, слишком дико выглядит мысль, но ведь можно продумать серию экспериментов и проверить ее. А вдруг я прав? Тогда это произведет фурор в научных кругах. Странно, что до сих пор эта мысль не пришла в голову никому из ученых мужей. Я, во всяком случае, ничего подобного в журналах не встречал. Научная ценность – это, конечно, здорово. Но знаете, Филипп Степанович, в путешествиях много свободного времени, и я думал о практическом применении этой идеи. Если вдруг случится так, что я окажусь прав в своих безумных мыслях... Попробую догадаться, что вы имеете в виду. Если вы правы, то можно будет сделать так, чтобы продукты не портились. И это тоже. Но мне ко всему вдобавок вспомнился человек, умиравший в нашем поселке от Антонова огня. Понимаете меня? Его нога, часть живого организма, разлагалась точно так же, как разлагался бы кусок мяса на солнце. Почти с теми же видом и запахом. И у меня возникла совсем уж безумная идея. А если Антонов огонь, воспаление и заражение ран вызывают все те же бациллы? Понимаете? Представляете, что значило бы для медицины такое открытие? Ох, молодой человек, вы и размахнулись. Очень, очень смелая гипотеза. Почти наверняка ошибаетесь. Пусть так, а если нет? Тогда это будет просто переворот в медицине и естествознании вообще. А ведь проверить-то несложно. Обязательно займусь на досуге в ближайшие дни. Ох, лукавите, батенька, хмыкнул я про себя. Ишь, как глаза разгорелись. Не в ближайшие дни займешься, а сразу же после моего ухода. В общем, зерно упало на благодатную почву, пора откланиваться. Ну что ж, Филипп Степанович, мне пора. Надеюсь, вы не будете возражать, если я навещу вас еще раз через несколько дней. Ну что вы, с нетерпением буду ждать вашего визита. Давайте сразу условимся о времени, чтоб я наверняка был у себя. Если, конечно, какой-нибудь больной не отвлечет. Мы договорились на послезавтра. Доктор хотел встретиться поскорее. А сейчас, естественно, не стал меня удерживать, и как только его дом скрылся из вида, я был готов спорить на что угодно, с кем угодно, что местный эскулап уже колдует на заданную тему в своей лаборатории.